Глава 16. Ботинки были и малы, и тесны, но я натянул их не мешкая. «Нас выследили?» — спросил я Тази. «Нет, конечно, нет. Я в этом деле не новичок. Машину мы сразу перегнали в другое место». С трудом, ворочая мозгами, я сражался со вторым ботинком. Тут раздался сигнал видеофона. Все замерли, глядя на аппарат, как на ядовитую змею. После второго сигнала вспыхнул маленький экран, и оттуда глянуло бесстрастное лицо Края. «Вам уже известно, что здание окружено», — спокойно произнес он. «Сопротивление бесполезно, Дегрис. Если вы сдадитесь, никто из ваших друзей не пострадает». Мой ботинок врезался в экран, изображение вспыхнуло и погасло. Я схватил аппарат и грохнул его о стенку. Меня прошиб холодный пот. То, что любой видеофон можно включить с центральной станции, было мне прекрасно известно, однако это был тот случай, когда знания утешают мало. «Без паники!» — крикнул я, обращаясь больше к самому себе, потому что Анжелина и Тази были абсолютно спокойны. Я скакал по всей комнате на одной ноге, пытаясь натянуть ботинок. Наконец я налетел на кровать и сел. Тяжело дыша, я загибал пальцы. «Забудем на время об этом звонке и попытаемся осмыслить, что же происходит. Первое. Хвоста за нами не было. Второе. Машину сразу отогнали, значит, это тоже отпадает. Третье. Край знает, что я здесь. Следовательно, они вшили в мое тело радиопередатчик. Как только мы выберемся отсюда, потребуются рентгеноскопы и услуги хирурга». «Мне кажется, что все гораздо проще», — заявила Анжелина. «Будь добра, объясни. Если ты соображаешь лучше, чем я, в настоящий момент это не комплимент, то поделись». «Пульт нейроаппарата. Ты говорил, что он может включаться дистанционно, по радио». «Конечно. Радиопередатчик может быть составной частью пульта. Тази, аппарат еще здесь?» «Да, внизу. Мы подумали, что он может еще пригодиться». «Вот и пригодился. Когда мы уйдем, пульт останется здесь. Пусть себе думают, что мы находимся в здании. Если только удастся выбраться, второй раз они так легко меня не найдут. Тази, расскажи вкратце, что это за здание и как нам отсюда выйти». «Это завод. Его бывшая хозяйка сейчас в нашем отряде. Выбраться отсюда невозможно, нам остается только сражаться до последней капли крови. Но мы дорого продадим нашей жизни. Мы возьмем с собой в могилу много этих грязных сволочей». «Отлично, отлично. Мы отдадим жизнь, когда это потребуется. Но Дегрис сможет отыскать путь к спасению там, где другие впадают в отчаяние. Хозяйка фабрики здесь?» «Прекрасно. Быстро позови ее сюда». Тази бегом отправилась исполнять приказ, а я повернулся к жене. «Я полагаю, дежурный комплект снаряжения у тебя с собой? Типа того, что был у нас во время медового месяца?» «Конечно. Бомбы, гранаты, взрывчатка, газовые заряды». «Молодец, девочка. С такой женой я чувствую себя в полной безопасности». Вбежала Тази в сопровождении еще одной амазонки. Та была немного постарше, с благородной проседью в волосах, но также полногруда, с обольстительной фигурой зрелой женщины. Я перехватил холодный взгляд Анжелины и попытался сконцентрироваться на более неотложных делах. «Я Джеймс Дегрис, межзвездный агент и шпион». «Гвардеец Файда Фиртина!» — рявкнула амазонка и, щелкнув каблуками, отдала честь. «Отлично, Файда, рад с вами познакомиться. Вольно. Насколько мне известно, вы владелец этого здания». «Так точно. Объединение по производству роботлеров Фиртина Лимитед. Продукция высшего качества». «Чего?» «Роботлеров». «Не сочтите меня назойливым, но что такое роботлеры?» «Прекрасный аппарат, необходимый в каждом приличном доме. программно обучаемый говорящий робот со специальными функциями. Дворецкий, слуга и незаменимый помощник, который, собственно, и делает дом домом, снимает с плеч хозяйки тяжелый груз повседневных забот. Дальше пошли сплошные цитаты из рекламного проспекта, но я уже не слушал. В голове начал было складываться план, но ход мыслей был прерван звуками стрельбы. Они предприняли пробную вылазку, доложила Тази, приложив ухо к передатчику. Но понесли потери и отступили. Продолжайте их сдерживать. Пока есть надежда взять меня живым, тяжелые орудия они в ход пускать не будут. Я подозвал хозяйку фабрики, которой, похоже, не терпелось продолжить рекламную кампанию. Файда, нарисуйте план первого этажа здания и прилегающих территорий. Рисовала она быстро и аккуратно, сказывалась военная выучка, точно отмечая окна, двери и прилегающие улицы. «Как выглядят ваши роботлеры?» — спросил я. «Размерами и фигурой они напоминают человека. Это самая оптимальная форма для домашней обстановки. К тому же...» «Прекрасно. А сколько есть готовых, прошедших испытания, заряженными батареями?» Она задумчиво нахмурилась. «Надо бы проверить по бумагам, но примерно 150-200 штук». «Отлично, больше нам и не нужно». «Вы не разоритесь, если они будут уничтожены во имя освобождения Бурады. Надеюсь, ваша страховка покроет убытки». «Каждый роботлер фирмы Фиртина с радостью бы отдал за это свою жизнь, будь он наделен эмоциями. Но они принципиально не способны к насилию и не могут управляться с оружием. От них этого и не потребуется. Это наша проблема. Отряд роботлеров будет прикрывать наш отход». А теперь, девушки, подойдите поближе, и я изложу вам свой план. Наконец-то мозги старого Дегриза заработали как надо. Казалось, стрельба удесятерила мои силы, встряхнула душу. Приготовления заняли несколько минут, и спустя полчаса наши войска были готовы к атаке. «Все поняли задачу?» — спросил я роботов, заполнивших весь нижний коридор. «Да, сэр. Поняли, сэр. Спасибо, сэр. Очень вежливо ответили они. Тогда приготовьтесь. Это самое важное дело в вашей электронной жизни. Вы выступите по моему приказу и будете действовать, как я вам велю». «Хорошо, сэр. Спасибо, сэр». В основном отряде прикрытия роботов было больше сотни. Они стояли четкими рядами, тихо жужжа. Первые шеренги были наряжены в форму, которую удалось отыскать, остальные — кто в фуражке, кто в куртке, а некоторые даже в штанах. Большую часть одежды пожертвовали девушки, что для меня было вовсе неутешительно, учитывая мое семейное положение в настоящий момент. Вокруг было слишком много загорелых тел, чтобы нормальный мужчина мог остаться равнодушным. Было даже приятно немного побыть среди роботов. У них были ладные, крепкие фигуры. Каждый держал в руках обрезок трубы или кусок пластика, напоминавший ружье. Будем надеяться, что в суматохе они вполне сойдут за людей. Взглянув на часы, я поднес к рту передатчик. «Всем внимание! Готовность 15 секунд. Приготовить бомбы. К окнам не подходить. Так, пригнулись. Подошли. Выдернуть предохранители. Огонь!» Девушки дружно метнули бомбы с верхних этажей, на улице послышались глухие разрывы. В основном это были дымовые бомбы с примесью слезоточивого и усыпляющего газа. Я выждал 5 секунд, чтобы дымовая завеса стала плотной, и только после этого распахнул ворота. Когда створки открылись, в помещение повалили клубы дыма. «Смелее, ребята, вперед!» — крикнул я. Роботы как один подняли левую ногу, и отряд устремился вперед. «Спасибо, сэр!» — выпивали их металлические глотки, когда ряд за рядом они проходили мимо меня. Из верхних окон грянули выстрелы, снизу раздался ответный огонь. Все шло по плану. Прошло 15 секунд. Пора начинать вторую атаку. «Внимание всем оставшимся роботлерам! Вперед!» — крикнул я по радио. По этому приказу изо всех дверей выхода в здание в клубах дыма повалили роботлеры. У меня не было ни времени, ни оборудования, чтобы организовать радиоперехват переговоров противника, но и так легко было представить, что сейчас происходило. Надеюсь, что происходило. Здание было окружено войсками неприятеля. В ярком полуденном свете нашу крепость можно было рассмотреть до мельчайших деталей. И вдруг все переменилось. Дым, газ, крики со всех сторон. Так и есть. Штурм. В дыму замелькали фигуры. Надо стрелять. Бах, бах! Смерть бурацким боевикам! Но эти прямо как из железа, по ним стреляют, а им хоть бы что. Началась паника. Пронесся слух, что атака предпринята сразу по нескольким направлениям. Какая из них настоящая, а какая — только прикрытие? Куда перебрасывать войска? Куда двигать подкрепление? По моим прикидкам, паника должна была достигнуть пика через минуту. Потом дым рассеется, вместо трупов будут обнаружены разбитые роботы, и все станет ясно. Нам надо успеть выбраться до этого. После бомбовой атаки отряд Тази быстро занял исходную позицию. Одна минута — это совсем немного времени для того, чтобы спуститься с верхних этажей вниз. Однако большая часть отряда была уже на месте. Тази пересчитывала свое воинство. «Все в сборе!» — объявила она, поставив последнюю отметку в списке. «Выступаем через 5 секунд». Я взглянул на часы и поднял руку. «Пошли! Анжелина, приготовь гранаты!» Небольшая дверь пожарного выхода распахнулась. Анжелина метнула в дым несколько гранат, чтобы усилить завесу. Разговоры смолкли, в наступившей тишине ясно слышались выстрелы и крики. Среди этого шума мне послышалось «Спасибо, сэр!» Файда пошла первой, мы потянулись следом, положив руки на плечи друг другу. Я шел в середине цепи, следом за Анжелиной, держась за ее плечо. Думаю, это вышло случайно. Не стала бы она специально лишать меня удовольствия подержаться за обнаженное плечо одной из бурацких красавиц. Двигаться в полной темноте было несколько неприятно, в основном из-за визга невидимых пуль, я надеюсь, шальных. Улица была очень узкая, с обеих ее концов стояли клянские посты. Если бы они знали, что тут происходит, то немедленно открыли бы перекрестный огонь. Но в данный момент они занимались роботлерами. Нам надо было тихо пройти 20 метров и добраться до жилого дома на противоположной стороне улицы. Если все пройдет нормально, то мы сможем пробраться дальше на торговую площадь. Там мы разделимся и скроемся в лабиринте улочек и переулков, растворимся среди пешеходов, прежде чем обнаружится наше исчезновение. Надеюсь, все так и будет. По шагам получалось, что я уже почти у цели. Значит, половина наших уже в безопасности. И тут совсем рядом внезапно раздался голос. «Это ты, Зобна? Что там сержант говорил насчет роботов? Это точно роботы?» Наша цепочка замерла. Голос был мужской, говорил мужчина по-клиански. «Роботы? Какие еще роботы?» Отозвался я, снял со своего плеча чью-то руку и положил ее на плечо Анжелины. «Вперед!» — шепнул я ей на ухо. Вышел из цепочки и, громко топая ботинками, пошел на голос. «Да, он точно говорил про роботов», — сказал голос. Цепочка за моей спиной с тихим шорохом пришла в движение. Я громко закашлялся, продвигаясь в сторону невидимого противника, выставив перед собой руки, чтобы при случае немедленно вступить в борьбу. Все бы ничего, но вдоль улицы подул ветерок. В лицо повеяло свежестью, в дыму показался просвет. Я уставился на клянского солдата в полной боевой выкладке с винтовкой наперевес. На его лице застыло удивление. Понятно отчего. Вместо своего приятеля он увидел незнакомого субъекта. Небритого, с дрожащими пальцами и покрасневшими глазами, в шароварах и женских ботинках. Он прямо рот разинул. Это оцепенение длилось ровно столько, чтобы я успел его достать. Пришлось схватить за горло, чтобы он не закричал, и за винтовку, чтобы он чего доброго меня не подстрелил. Так мы молча боролись, пока нас снова не накрыл дым. Мой противник не стрелял, не кричал, но и не сдавался. Он был крепок и мускулист, но, к счастью, не слишком сообразителен. Ухватившись за винтовку обеими руками, он пытался вырвать ее у меня. Когда, наконец, до него дошло, что можно управиться и одной рукой, а другой мне хорошенько врезать, я сделал подсечку и свалился на него сверху. Падая, он умудрился пару раз весьма чувствительно заехать мне в живот. Когда мы упали, я вышиб из него весь дух. Я присел на бесчувственное тело, чтобы унять головокружение и боль в животе, но тут рядом раздался еще один голос. «Что за шум? Кто здесь?» Я глубоко вздохнул и постарался ответить как можно увереннее. «Это я!» Отличный ответ на все случаи жизни. Оступился и упал. Палец вывихнул. «Не ной, медаль получишь. А теперь заткнись». Я заткнулся, взял винтовку, поднялся и понял, что потерял всякую ориентацию в непроницаемом дыму. Очень неприятное ощущение. Дым уже понемногу рассеивался, а я не имел ни малейшего понятия, куда двигаться. Ошибка в направлении может стоить жизни. Меня охватила паника. Правда, только на одно мгновение. В тяжелой ситуации я всегда разрешаю себе немного попаниковать. Это улучшает кровообращение, стимулирует работу сердца, повышает адреналин и прочее, то, что и требуется в такой ситуации. Но паниковать пришлось недолго. Время поджимало. После того, как улеглись эмоции, захлопнулся рот и пропали мурашки на спине, заработал логический аппарат. Первое. Я не один. Беглецы уже скрылись в здании и теперь находятся в безопасности. Но Анжелина не могла меня бросить. Она ждет меня снаружи у спасительной двери, это ясно как день. Второе. Она не потеряла ориентации, а я потерял. Значит, она найдет меня сама. «Этот палец убьет меня, сержант!» Заныл я и присвистнул якобы от боли. Один короткий свист, один длинный. По коду, который Анжелина прекрасно знала, это означало букву «А». О том, что мне нужна помощь, она и сама догадается. «Прекратить свист и разговоры!» — зарычал в ответ голос. «Ты кто такой?» Порывшись в памяти, я вспомнил имя, которое совсем недавно слышал. «Это я, сержант Зобна. Этот палец...» «Какой еще Зобна?» Вдруг возник еще один голос. «Зобна — это я!» «Нет, я!» — заорал я. «Кто это там вякает?» «А ну-ка, оба сюда, быстро!» — приказал сержант. «Через 5 секунд стреляю!» Зобна затопал в темноте, а я, наоборот, безмолвно замер на месте, предчувствуя, как пули вопьются в мое тело, но тут кто-то дернул меня за рукав. «Анжелина?» — вздрогнув, прошептал я. В ответ она молча обняла меня. Я было потянулся к ней, но она уже тащила меня за руку. Сзади послышались голоса, потом бухнула винтовка, посыпались команды. Я споткнулся о невидимую ступеньку, и проворные руки втащили меня в дверь.